Глава 24. Денис. Вот так. Выдыхаю хрипло, не сводя взгляда с картинки, которая возбуждает еще сильнее. Если такое вообще возможно. Еще. Оля плюет на свою грудь, а мой член размазывает ее слюну, скользя между сочными полушариями. У меня подкашиваются ноги, и приходится схватиться за стойку кровати, чтобы не рухнуть. Все тело вибрирует. То ли от усталости, потому что мы с феей уже 2 часа трахаемся почти без остановки. То ли от воплощения своей самой горячей фантазии с женой. Надо сказать, даже в облаках я ни с кем такое не притворял в жизнь. Так что я, можно сказать, сисечный девственник. Похоже, ждал Олю, чтобы заниматься с ней самым сладким развратом. Через несколько немного более агрессивных толчков я заливаю грудь феи спермой и любуюсь на то, как она самозабвенно размазывает ее по нежной, бархатистой коже. Падаю перед ней на колени и прижимаю к себе. Мы оба дрожим и задыхаемся, и это самое крутое чувство на свете — дышать в унисон. «Ты меня опять вымотал?» — шутливо жалуется фея, целуя мою влажную от пота грудь. «Нам надо в душ, а потом на пляж. Не знаю, я сейчас способна только уснуть». «Тогда поспишь в шезлонге». Поднимаю жену на руки и несу в тропический душ во дворе бунгало. Потом мы одеваемся в пляжную одежду. «Денис, давай у бассейна поваляемся, не хочу на пляж». «Хорошо». Бросаю на шезлонг полотенце и с разбегу ныряю в наш персональный бассейн. Проплываю до бортика и возвращаюсь. А когда выныриваю, смотрю на Олю, которая сонно подтягивается на толстом матрасе. С моего лица не сходит улыбка. Мне очень нравится, что моя жена спокойная и разомлевшая. В такие моменты она почти не спорит и не пытается доказать, кто в нашей семье папа. Я понимаю, что со временем это стремление у нее угаснет. Но до того момента мне надо сдерживаться, чтобы не прибить ее за инициативу. Я еще немного плаваю, а потом падаю рядом со спящей Олей, растянув тонкую тканевую крышу, чтобы жене не пекло солнце. Открываю книгу на планшете и читаю, пока моя фея отсыпается. Спустя примерно час звонит телефон Оли. «Фея, твой телефон!» «Оля, тебе звонят. Будешь отвечать? Или это сделать мне?» «Я сама». Бубнит она и нащупывает его, приоткрыв один глаз. «Слушаю». «Что?» Оля резко садится и сжимает ладонью лежащее на шезлонге полотенце. «Как? Как он? Что с ним? А что врачи говорят? Какие вообще прогнозы? Я вылетаю ближайшим рейсом!» Она срывается с шезлонга, я следом. Хватаю ее за локоть и резко разворачиваю лицом к себе. Она смотрит на меня широко распахнутыми испуганными глазами, а потом телефон выскальзывает из ее руки. «Оль, что такое?» «В папу стреляли», — выдавливает она из себя и начинает рыдать. Я рывком притягиваю ее в объятия и тащу к шезлонгу. «Пусти, пусти меня, я должна быть там, я нужна ему», — пытается она вырваться. «Кто тебе звонил?» «Помощник папы, пусти!» «Тихо!» Негромко рявкаю на нее и тянусь за своим телефоном. «Сиди смирно. Сейчас я позвоню своим. Уточним, правда ли это?» «Его помощник сказал. Конечно, правда!» «Оль, помолчи!» Снова рявкаю, слушая гудки в трубке. «Денис, пап, что случилось с Губером?» «Все плохо». Я тяжело сглатываю, глядя на Олю. В ее глазах столько надежды, что мое сердце как будто лопается, и осколки от него разлетаются в разные стороны. Я легонько сжимаю талию жены, и она, осознав смысл этого жеста, начинает снова плакать. медленно сползает с моих коленей и уходит в бунгало. «Что случилось?» «В Сашу стреляли. Выпустили 4 пули. Как он?» «Плохо. Без сознания в реанимации. Кома?» «Пока никто напрямую этого не говорит, но он в очень плохом состоянии». «Тогда мы собираемся». «Нет, вы сидите, не высовываясь». «В смысле, пап, это ее отец?» «Я в курсе, кто он», — цедит папа. «Сидите на месте, я сказал. Пока не станет понятно, кто и почему это сделал, надо, чтобы вы оставались за пределами страны». «Да все и так понятно, это его конкурент, больше некому». «Денис, вот ты такой умный. Но подумал ли ты о том, что не знаешь его трудового анамнеза? Ты, например, в курсе, с кем он был в хороших отношениях в столице? А с кем в плохих?» «Нет», — отвечаю сухо. Отец отчитывает меня как пацана. В принципе, он все правильно говорит, и злюсь я не на него, а на себя за недальновидность. «Вот именно. Я навел справки и могу тебе сказать, что все не так просто, как тебе кажется. Так что посидите пока там. Я буду держать вас в курсе состояния Саши». «Пап, его помощнику можно доверять?» «Просто он сообщил Оле о ранении отца». «Да, это надежный человек. Но лучше, чтобы Оля получала сведения от тебя. Мало ли, вдруг этот надежный человек решит не хранить верность губернатору, который уже стоит одной ногой в могиле. Так что постарайся сделать так, чтобы новости она черпала не из интернета или от левых людей, а только от тебя». «Понял тебя. Завтра позвоню», — говорит папа. И завершает звонок. Вздохнув, окидываю взглядом удаленный пляж. Еще утром все краски острова казались невообразимо яркими, а сейчас поблекли, словно на выцветшей от времени фотографии. Не могу себе даже представить, какие ощущения испытывает Оля. Хотя почему же не могу? Я отчетливо помню, как несколько лет назад яркий июль всего за один день превратился для меня в промозглый, мерзкий серый ноябрь. День, когда сообщили о смерти старшего брата Ильи. И это у всех членов семьи была поддержка. Рядом родные люди. Что тогда происходит с Олей, которая осталась наедине со своим горем? Иду в бунгало, где застаю Олю за тем, что она бросает вещи в чемодан. Останавливаю ее. «Оль, погоди. Мне надо собираться», — всхлипывая, бормочет она. И пытается выпутаться из моей хватки. «Не надо. Мы никуда не летим». «Что?» Она поднимает на меня взгляд голубых, практически прозрачных от слез глаз. «Как это? Там папа, Денис. Я нужна ему!» «Оля, возвращаться сейчас опасно». «Да ты сдурел?» — выкрикивает она и вырывается из моих рук. «Совсем ненормальный? Мой отец лежит без сознания с пулевыми ранениями, а ты предлагаешь мне остаться наслаждаться медовым месяцем? Ты больной?» «Оля!» — рявкаю я. «Угомонись и услышь меня! Нельзя сейчас возвращаться, это опасно!» «Да я лучше лягу рядом с ним в могилу, чем останусь тут еще хотя бы на минуту! Ты вообще понимаешь, что он там лежит совсем один?» Она всхлипывает и дрожит, обнимая себя руками. «Мама осталась одна в столице, а теперь папа в вашем городе. Понимаешь, какой это ад быть одиноким? Знать, что у тебя больше никого нет!» А в этот момент она ломается окончательно и начинает не просто плакать или рыдать. Она подвывает, согнувшись пополам, а потом у нее подкашиваются ноги. Я подскакиваю к ней и успеваю подхватить еще до того, как она рухнет на пол. Больше Оля со мной не сражается. Она вообще мало говорит и мало двигается. Перемещается на автомате, спит, когда просто вырубается от бессилия. Мне лишь остается с горем пополам заставлять ее поесть и переносить с шезлонга в кровать, когда она выключается на улице. С телефоном она не расстается, но я тайком заблокировал номер помощника ее отца. Мой звонит по два раза в день, сообщая новости о губернаторе. Хотя, какие там новости? Он в себя не приходит. С каждым днем ему становится все хуже. Потом Оля не выдерживает и в последний день пребывания на островах начинает снова собирать вещи. «Денис, я больше не могу», — хрипло говорит она. Все эти дни из-за бесконечных слез и хронического недосыпания нежный голос Оли больше похож на скрип. «Оль, нам надо еще немного побыть здесь. Ты же знаешь, мой отец держит все под контролем». «И долго так будет продолжаться, Денис?» — поднимает она на меня взгляд. В глазах не искринки жизни, только потухшая синева с осколками льда. Там, в глубине этих озер, столько боли, что от одного вида все внутри сжимается. «Что ты имеешь в виду?» «Давай смотреть правде в глаза. Если мой папа... Если его не станет, то и брак наш уже ни к чему. Ты же сам говорил, что он политический. Так какой тогда в нем смысл?» «Оль, смысл есть». Делаю шаг к ней и пытаюсь взять за руку, но тонкая ладонь медленно выскальзывает из моей. «Нет. Оль, я люблю тебя. Конечно, смысл есть». Она снова смотрит на меня. Я вижу в ее взгляде что-то такое, что понимаю. Дальше больно будет мне. «Зато я тебя не люблю», — сдавленно хрипит она и возвращается к сбору вещей.